Строфа пятая. Черепаха. Мия сказала: «Разговор пойдет легче и быстрее, если мы встретимся лицом к лицу». «Как же нам это сделать?» – спросила Сюзанна. «Мы можем побеседовать в замке». Без запинки ответила Мия. «В замке над бездной, в банкетном зале. Помнишь банкетный зал?» Сюзанна кивнула, но как-то неуверенно. Ее воспоминания о банкетном зале всплыли недавно и были смутными. Однако она об этом не сожалела. Мия там ела, скажем так, с большим аппетитом. Из многих тарелок, в основном брала еду пальцами и пила из многих стаканов. И говорила со многими фантомами, разными чужими голосами. Позаимствованными? Хрена с два, украденными голосами. Два из них Сюзанна знала очень хорошо. Один – нервный и довольно-таки высокомерный Адетты Холмс, культурный голос. Другой – грубый, неприятный Детты. Мия уворовала все составляющие личности Сюзанны. И если Детта вернулась, злющая, готовая мстить, то заслуга в этом в большей степени принадлежала незваной гости. «Стрелок видел меня там», — продолжила Мия. «И мальчик тоже». Последовала короткая пауза. «Я встречалась с ними прежде». «С кем? С Джейком и Роландом?» «Ага, с ними». «Где? Когда? Как ты смогла?» «Мы не можем говорить здесь. Пожалуйста, давай уйдем в более укромное место». «Место с телефоном. Ты это хочешь сказать? Чтобы твои друзья могли тебе позвонить?» «Я мало что знаю, Сюзанна из Нью-Йорка. Но думаю, ты хотела бы услышать даже ту малость, что известно мне». Сюзанна придерживалась того же мнения. И пусть она не хотела признаваться в этом Мия, ей тоже не терпелось покинуть Вторую авеню. Случайный прохожий мог принять пятна на рубашке за пролитый шоколадный коктейль с содовой или кофе. Но Сюзанна точно знала, что эти пятна не просто кровь, а кровь храброй женщины, отважно сражавшейся за спасение детей своего городка. Да еще мешки, лежавшие у ее ног. В Нью-Йорке она насмотрелась на мешочников, будьте уверены. А сейчас ощущала себя такой же, и чувство это ей совершенно не нравилось. Ее растили для лучшей жизни, как сказала бы мать. Всякий раз, когда кто-то проходил по тротуару или через скверик и бросал на нее короткий взгляд, у нее возникало желание сказать ей или ему, что она вовсе не полоумная, хотя так и выглядит. Рубашка в пятнах, грязное лицо, длинные спутанные волосы, сумочки нет, только три мешка у ног. Бездомная, да, но только второй такой бездомной просто нет, потому что ее лишили не только дома, но и своего времени. Однако она в здравом уме. Она понимала, ей нужно посовещаться с Мия и разобраться, что, собственно, происходит. Все так. Но не менее необходимым считала другое, естественное. Помыться. Переодеться в чистое. На какое-то время укрыться от посторонних глаз. «С тем же успехом можно желать луну с неба, сладенькая», сказала она себе. И Мия, если она слушала. «Уединение стоит денег. Ты в том Нью-Йорке, где за один гамбургер могут попросить больше доллара, каким бы безумием это ни казалось. А у тебя нет ни су, лишь дюжину тарелок с заостренной кромкой, да черный магический кристалл. И что ты собираешься делать?» Прежде чем она успела ответить на свой же вопрос, Нью-Йорк исчез, и она вернулась в пещеру двери. Когда побывала там впервые, мало что запомнила. Тело контролировала Мия и стремилась как можно скорее проскочить в дверь, но теперь видела все ясно и отчетливо. Там был отец Келлоган, Эдди. И брат Эдди в каком-то смысле. Сюзанна слышала голос Генри Дина, долетающий из глубин пещеры, печальный и обвиняющий. «Я в аду, брат, я в аду, не могу добыть дозы, и все это твоя вина». И пусть Сюзанна никак не могла сообразить, как она оказалась в пещере и почему, этот противный голос невероятно разъярил ее. «А в том, что жизнь Эдди пошла наперекосяк, виноват ты!» – заорала она. «Тебе следовало сделать всем одолжение и сдохнуть молодым, Генри!» Те, кто находился в пещере, и ухом не повели. Как такое могло быть? Неужто она перенеслась туда посредством прыжка, как говорится, для полного счастья? Если так, почему не звучали колокольца? «Успокойся, успокойся, любимая», — зазвучал в голове голос Эдди, да более родной. «Просто смотри и слушай». «Ты его слышала?» — спросила она Мия. «Ты?» «Да, а теперь заткнись». «Как думаешь, сколько нам придется тут пробыть?» — спросил Эдди Келлогана. «Боюсь, какое-то время мне потребуется», — ответил Келлоган, и Сюзанна поняла, что видит эпизод прошлого. Эдди и Келлоган отправились в пещеру двери для того, чтобы постараться отыскать Келвина Тауэра и его друга Эрона Дипна. Произошло это накануне сражения с волками. Келлоган прошел через дверь. Черный 13-й подчинил себе Эдди, пока священник отсутствовал. Едва не убил его. Келлоган все-таки сумел вернуться вовремя и перехватил парня на краю пропасти, в которую тот, задержись священник чуть дольше, неминуемо бы прыгнул. А в этот момент Эдди вытаскивал мешок. Розовый. Да, она не ошиблась. В Калье он был розовым. Из-за книжного шкафа с первыми изданиями, принадлежащего доставившему всем столько хлопот Сею Тауэру. Магический кристалл, что хранился в мешке, требовался им, как и Мия, только для одного, чтобы открыть ненайденную дверь. Эдди поднял мешок, начал поворачиваться, застыл. Брови его сошлись у переносицы. «Что такое?» «Там что-то есть». «Да, ящик». «Нет, что-то в мешке, зашито в материю, на ощупь камешек». И внезапно он уже в упор смотрел на Сюзанну, а она осознала, что сидит на скамье в скверике. И слышит не голоса, доносящиеся из глубин пещеры, а плеск воды в фонтане. Пещера таяла. Эдди и Келлоган таяли. Последние слова мужа доносились до нее из далекого далека. «Может, это потайной карман?» И все исчезло.